Глава 4. Не стреляйте, мы ваши братья. Югославия, 93-й год. Это уже окончательно? Сведения точные? Может быть, инсценировка или ошибка, путаница в фамилиях? У них же там куча этих Бароевичей в этой деревне. Наверное, мой голос звучал совсем убито, потому что собеседник посмотрел на меня даже с сочувствием. К сожалению, сведения точные, информация проверена. Стеван Бароевич убит. Мы сидели в российском посольстве в особой секретной комнате без окон. Постоянно и мерно, назойливо напоминая о себе, лезла в уши гудящая глушилка, обеспечивающая непрозрачность помещения для любых прослушек. Там, снаружи, раскаленное летнее солнце заливало Белград почти нестерпимым для глаз белым светом, а здесь было тихо, сумрачно и прохладно. Мне рассказывали о случившемся. А меня преследовала мысль о том, что полетим мы сюда самолетом, то успели бы застать свидетеля живым. Впрочем, ничего еще не потеряно, ведь осталась служебная видеозапись беседы с ним и нарисованная им карта. Но утешая, уговаривая себя таким образом, я в ту минуту даже не предполагал, что лишняя пара дней в нашем расследовании затянет его на долгие годы, а может быть и навсегда. А история со свидетелем действительно была темная. Незадолго до нашего приезда в посольство обратилась женщина, назвавшая себя женой человека, который мог рассказать многое о трагедии с пропавшими журналистами. Она пообщалась с нашим дипломатом из посольства, спросив у него: «Вы до сих пор ищете ваших корреспондентов? Мой муж, Стеван Бароевич, кое-что знает об этом. Он был там и все видел. Стеван готов предоставить вам информацию. Разумеется, не бесплатно, а за деньги. Вы заплатите? Это возможно? Мы очень рискуем, поймите». Ей было сказано, что посольство примет решение в ближайшие сутки. Все ведь могло оказаться и обычным вымогательством, и мошенничеством, как случалось в этой истории уже не раз, или даже прямой провокацией, поэтому с немедленным ответом не торопились. Однако и тянуть-то уже было нельзя, слишком ценным обещало оказаться свидетельство реального очевидца. Женщину, незаметно для нее, проводили до дома, установили наружку и убедились, что в доме с ней действительно живет человек, называющий себя Стеваном Бароевичем. И только тогда, когда слова посетительницы подтвердились по всем основным пунктам, с ней снова вышли на связь. «Мы готовы встретиться с вашим мужем. К нему приедет группа, в составе которой будут не только представители посольства и силовых ведомств, но и оператор с телекамерой. Причем пленка у них будет немедленно изъята и останется в посольстве, так что вы можете не опасаться огласки. Вы согласны на наши условия? Вы нам заплатите?» «Да. Но и вы должны согласиться на наши. Во-первых, беседа будет вестись под видеозапись, для этого нам и нужны журналисты. А во-вторых, ваш муж должен нарисовать нам карту местности, где все произошло, и показать, где захоронены погибшие». Встреча состоялась. Стеван Бароевич подробно, с деталями, рассказал обо всем, что случилось тогда под Костайницей. Небрежными движениями нарисовал карту, крестиком отметив место захоронения останков. «Я покажу вам потом точно, где это находится, это пока только примерный план». Он говорил о том, как был потрясен убийством русских журналистов на дороге из Белграда в Загреб, и как его убрали затем с глаз долой из-за того, что он возмущался случившимся. Рассказал о том, как все-таки сумел вернуться из тюрьмы и, сунувшись то в один, то в другой знакомый дом, выяснил, что большинства из ОМОНовцев, которые были с ним тогда у Костайницы, уже нет в живых. Никто из них не умер по естественной причине. Ни один не погиб, пусть насильственной, но понятной смертью, например, при свидетелях на поле боя. Кто-то исчез при невыясненных обстоятельствах. Кто-то сгинул от неизвестных преступников, от ножа в спину. Были и такие, кто вдруг скончался от неожиданного сердечного приступа или странных головных болей, будучи до того совершенно здоровым. Все смерти были загадочными и вызывали массу вопросов. «А я хочу жить», — добавил свидетель в конце разговора. «Мы получим деньги и уедем отсюда. Я рассказал вам всю правду». Затем в российское посольство снова наведалась его жена. Результатом ее визита стал короткий документ, копия которого сохранилась в моей черной папке. Акт. Мы, ниже подписавшиеся, составили настоящий акт в том, что выдали $500 США жене свидетеля Стивена Боровича Милене Горане в качестве вознаграждения за полученную от ее мужа информацию о судьбе российских журналистов Нагина и Куренова. Подписи. Женщина забрала гонорар и исчезла. А на следующий день Стивен Борович был убит выстрелом в голову. След окончательно не оборвался только потому, что сохранились нарисованная им карта и запись беседы со свидетелем. Я держал в руках эту карту, много раз прокручивал эту видеопленку, и все, что я видел и слышал там, делало картину яснее, но не отвечало на главный вопрос «почему?». Кому была выгодна смерть Вити и Гены? Было ли это военным мародерством, привычным для этой войны грабежом на большой дороге, нелепой и фатальной случайностью или все-таки спланированной акцией? За кого их приняли убийцы? За случайных удобных жертв, на имуществе которых можно было бы поживиться, или же за шпионов? Живой свидетель обошел в своем рассказе этот вопрос, мертвый не ответит на него уже никогда. О чем-то Борович не мог знать наверняка, только предполагал. Например, о том, что, приблизившись к линии фронта, Нагин и Куриной в течение определенного времени, скорее всего, работали на территории, занятой хорватскими войсками, снимали обстановку боевых порядков и какие-то подробности расположения сил, хотя это до сих пор остается гипотезой. Но саму трагедию, которая разыгралась в тот далекий уже день 1 сентября 1991 года, он воспроизвел в беседе со следователями пугающе зримо. Оказывается, вокруг Костайницы, которую контролировали хорваты, в тот день сложилась непростая ситуация двоевластия. Хорватские позиции находились в низине, а неподалеку на горе располагались сербы, готовившиеся перейти в наступление. Когда наши журналисты закончили съемку и собрались продолжить путь в Загреб, на выезде из села их ждала засада. Однако, и это важно для понимания всего дальнейшего, в засаде находились не бойцы сербского ополчения, а специальная оперативная группа, подчинявшаяся напрямую Милану Мартичу. 2 года спустя, когда наша комиссия вела расследование, Мартич был уже министром внутренних дел самопровозглашенной Республики Сербская Краина, а с 1994 года и ее президентом. Сегодня, в наши дни, он отбывает 35-летний тюремный срок, которому его присудил за многочисленные и тяжелые военные преступления Международный суд в Гааге. А в 1991 году, когда исчезли Нагин и Куриной, этот человек был фактически полевым командиром, этаким сербским Басаевым, занимавшим, тем не менее, высокий государственный пост. В лихие военные времена всегда есть спрос на таких людей. Когда синий «Опель» российских журналистов приблизился к поджидавшей его в засаде группе, насчитывающей около 15 человек, солдаты по приказу своего командира Ранка Боровича, однофамильца нашего свидетеля, открыли огонь. На кузове сгоревшей машины позже я хорошо видел, что пули прошли достаточно низко, примерно на уровне ног, сидящих в автомобиле. Ребята, вероятно, были ранены, но живы, и все еще могло закончиться не так трагически, если бы не злая воля тех, кто решил их судьбу заранее. По инерции «Опель» прокатился под гору несколько десятков метров и встал на том месте, где находился подъем. Ранка Борович подошел, открыл переднюю дверцу машины и потребовал документы. Водитель, судя по всему, это был Витя Нагин, протянул ему паспорт и аккредитацию. Командир взял их, затем изучил паспорт Гены Куринова и, повернувшись к своим бойцам, уверенно скомандовал: «Это хорватские шпионы! Огонь!» Через мгновение все было кончено. Больше всего меня поразили последние слова Виктора, которые он успел выкрикнуть перед смертью и о которых рассказал Стефан Борович. «Не стреляйте, мы же ваши братья!» Эти его слова позднее подтвердил и еще один свидетель преступления, найденный нами, о котором позже. Однако с убийцами нельзя договориться, и слово «брат» для них, в отличие от нормальных людей, ничего не значит. Это слово, живое и горячее, не несет в себе никакого смысла для смерти. Те же, кто стрелял в Нагина и Куренова, сами были ходячей смертью. Синий «Опель» был разграблен. Солдаты перегрузили в свою машину все найденные там вещи, отснятые видеокассеты, обернув их в полиэтиленовую пленку, вручили своему командиру. Автомобиль с ними немедленно отправился в расположение сербских войск. Возможно, именно эти проклятые кассеты и стали причиной убийства. Камера российских журналистов была здесь же, на месте, продана одному из окрестных жителей. Потом она всплыла в ходе расследования, но ничего не смогла рассказать о причинах преступления. Сам автомобиль облили бензином и подожгли вместе с телами убитых. Потом, как рассказал наш найденный и вновь потерянный свидетель, было решено окончательно скрыть следы преступления. Следовательно, возникала необходимость убрать с глаз долой «Опель». Одному из бойцов, местному трактористу, приказали оттащить остов сожженного «Опеля» вместе с останками убитых за несколько километров к деревне Кукуризаре, стоящей на небольшой реке. Затем с помощью соседа, у которого был грузовик с маленьким подъемным краном, Зоран Прлина, так звали тракториста, столкнул обгоревшую машину в воду. Река, однако, не захотела покрывать убийц, она оказалась слишком мелкой, «Опель» не погрузился полностью и торчал над водной гладью страшным указывающим знаком. Чтобы все-таки утопить этот символ преступления, солдатам Боровича пришлось утрамбовать остов автомобиля ковшом экскаватора. Эта деталь рассказа очевидца объясняла, наконец, почему «Опель» был найден потом в таком искореженном состоянии. До этого официальная версия расследования не могла дать вразумительного ответа на этот вопрос. Я не знаю, на что рассчитывали бойцы Милана Мартича, пряча концы преступления в буквальном смысле слова в воду. Что «Опель» так и не обнаружат? Что до пропавших журналистов никому не будет особого дела? Что наши власти не станут докапываться до сути происшедшего, а раз и навсегда удовлетворяться философским «война, знаете ли?» Людей пропадает много и бесследно. Да, многие надеялись в ту пору, что война все спишет. Но так или иначе, когда об исчезновении Нагина и Куренова стало известно в Союзе, а президент Горбачев обратился к белградским властям с просьбой помочь в поисках, военная прокуратура Югославской народной армии все же вынуждена была начать расследование. А когда к делу подключились спецслужбы и дипломатические миссии разных стран, стало окончательно ясно, скрыть преступление не удастся. Тем, кто был виновен в преступлении, пришлось состряпать собственную версию, и это было сделано без излишней виртуозности, но достаточно правдоподобно, опять-таки в расчете на то, что особенно разбираться никто не будет. «Опель», бывший некогда нарядным и синим, гордостью корпункта в Белграде, а теперь раздавленный и почерневший, словно от горя, вытащили из речушки и перевезли на новое место. Останки Нагина и Куренова извлекли из машины и закопали где-то недалеко от реки, используя естественное углубление на местности – старый окоп. Именно это место потом пометит условным крестиком на своей рисованной от руки примитивной карте свидетель Стефан Борович. Вместо них, чтобы запутать следствие, в автомобиле оставили обгоревшие кости других людей. Экспертиза в дальнейшем покажет, что среди них были даже женские. И когда в сербскую краину прибыла первая группа следователей из Москвы, им с показной гордостью за профессионально выполненную работу представили «результаты» в кавычках расследования военной прокуратуры. Вот она, машина журналистов, сгоревшая, ах, война, вот останки каких-то хорватов, убивших российских корреспондентов и использовавших потом автомобиль в своих целях. Что вы хотите? Негодяи, убийцы. Замечу, что версия о том, будто Нагина Куриной исчезли у хорватских позиций, и хорваты же убили их, захватив попутно их машину, потом якобы найденную и уничтоженную сербами в ходе боев, как мне представляется, идеально устраивала всех, как кощунственно это ни звучит по отношению к убийству. Для сербов эта версия давала возможность откреститься от преступления и переложить вину за него на хорватов, не только обелив себя, но заодно и подмочив репутацию своих извечных исторических врагов в глазах России. Для российской же страны, видимо, копать глубже означало рисковать отношениями с сербами, всегдашними друзьями и братьями. Балканский вопрос всегда был деликатным вопросом, и бросать тень на отношения Москвы и Белграда нашим властям не хотелось. Поэтому выводы сербских следователей вполне удовлетворили российскую прокуратуру. Наши группы, в том числе и телевизионные чиновники, приезжали в Костаницу достаточно часто, всем им скорбно демонстрировали сгоревший «Опель», знакомились с результатами экспертиз, радушно, как это принято у друзей, угощали хлебом с солью и, разумеется, знаменитый ракией, а потом с сувенирами и уверениями в вечной дружбе провожали на родину. Но справедливости ради надо сказать и о том, что действительно именно хорватский след с наибольшей вероятностью прослеживался в истории исчезновения Нагина и Куринова достаточно долгое время. Этот след опирался не только на откровенные спектакли сербской страны, но и на данные разведок разных стран, сводки оперативных мероприятий, опросы свидетелей. Это видно из документов, которые приводились выше. Собственно, до того, как на пороге российского посольства возникла жена Стевана Боровича, это была наиболее правдоподобная, подтверждаемая всем ходом расследования версия. А в том, что расследование по горячим следам велось сначала именно горячо и честно, я убедился, сидя день за днем в секретной комнате посольства и разбирая, изучая все собранные почти за 2 года материалы дела. Я и представить себе не мог там, в Москве, получая уже только готовые, окончательные выжимки из выводов следователей, какой огромный ворох сведений, фактов, имен, событий перелопатили члены своеобразного поискового штаба посольства, разыскивая пропавших ребят. Этот штаб был создан сразу же, как только от Гали Нагиной поступил сигнал, что журналисты не возвратились домой и не вышли на связь, и в каждое имя, в каждую версию или факт участники штаба вгрызались так, будто от этого зависела их собственная жизнь. Следы чаще всего оказывались ложными, факты фальшивыми, а свидетели липовыми, но сотрудники посольства, отметая липу и беря новый след, продолжали работать. У меня сохранилось несколько страниц убористым мелким почерком, где я, коротко, тезисами, записывал то, что докладывали мне посольские работники. Оглядываясь назад, перечитывая заново эти страницы, я вижу, что было сделано фактически все возможное, и наши люди искали Нагина и Куринова так, как если бы это были их родные, как если бы это была их собственная беда. И хотя позже, в окончании наших поисков, руководство российского посольства сыграло совсем неблаговидную роль, но за все, что его рядовые сотрудники сделали в первые 2 года поисков, я и по сей день им бесконечно благодарен. Душной белградской осенью, пока посольские рассказывали мне об этих 2 годах, день за днем, шаг за шагом, версия за версией, я понял, как мало знал о следствии, сидя в Москве, и как наивен был, полагая, что практически все в случившемся уже понял. Только теперь, собрав воедино местные данные, все документы, привезенные в моей черной папке из Москвы, и новые сведения, полученные от Боровича, я смог опереться на полный массив информации, почувствовать под ногами хоть какую-то твердь и продолжать поиски. Надо было ехать в Костайницу. Сотрудники посольства помогли мне с переводом нужных бумаг, дали сопровождающего. Они были рады появлению нашей депутатской комиссии, понимая, что теперь за расследованием бесследного исчезновения 2 журналистов стоят не просто мелкие дипломатические разборки, а практически вся мощь российского государства. Я хорошо помню эту дорогу по многострадальной стране, по которой прошлась немилосердная война. Мимо зданий, каждое из которых несло на своих стенах следы выбоин от пули снарядов, мимо брошенных полей и сгоревших сельских амбаров. Хорошо помню и тот момент, когда я впервые увидел жуткое несмываемое пятно на дороге, когда мы, наконец, добрались до места, тот самый кусок асфальта, где горела и плавилась редакционная машина с журналистами. Эта черная горелая отметина, кажется, навсегда осталась не только на югославской земле. Она поселилась и в моей душе вместе с ощущением горечи и неправдоподобности происходящего. Но еще сильнее мне запомнилось, с каким чувством растерянного недоумения и даже ужаса я стоял впервые на берегу той самой реки, недалеко от селения, где 2 года назад топили и крушили синий «Опель» вместе с останками Вити и Гены. Меня подстерегало здесь очередное разочарование. Вот же она, пленка, со свидетельством Боровича. Я видел ее, помнил, знал чуть ли не наизусть. Вот она, карта, быстро набросанная свидетелем. Я держу ее в руках, и взгляд упирается в крестик, которым обозначено место захоронения ребят. Но теперь я вижу, что вокруг простираются гектары, заросшие кустами земли. И понимаю, наконец, как случайно притулился этот крестик на рисованной карте. Линия реки, какие-то строения, деревья и обозначенное место. Ни одного конкретного ориентира. Ни одной привязки к местности. Черт возьми, практически ни одной цифры или указателя, которые помогли бы расшифровать проклятую карту. Мне казалось, нужно только приехать на место, взять в руки лопату, и мы найдем, ребят. Найдем уже не так, как мы надеялись целых 2 года, но все-таки. А теперь... Чьи-то шаги оторвали меня от тягостных мыслей. Подошел Владимир, полковник 1-го главного управления ФСБ, один из тех 2 замечательных людей, что сопровождали меня в поездке. Владимир и Сергей. Так их звали, и обойдемся, пожалуй, без фамилий. Без них бы я не справился с делом, а может и не выжил бы. Их опыт, мужество, умение разобраться в ситуации потом, когда на нас началась настоящая охота, в буквальном смысле слова спасли нам всем жизнь. Так вот, подошел Володя, постоял рядом молча, докурил сигарету, бросил окурок на землю, раздавил его ногой и обвел взглядом бескрайние поля. Потом, усмехнувшись, глянул на бессмысленную карту, которую я держал в руках, и сказал: «Ну что, Мукусев, начинаем работать? Не переживай, ничего еще не потеряно». И мы взялись за работу. Начался новый этап расследования, который мои приятели-разведчики называли «отработка свидетельской базы».